Глава 15. Ранее, еще не злое солнце, светило на степь сквозь дымку, но видно было, что день предстоит горячий. Майор Скворцов на газике с Тюменцевым у руля подъехал к деревянной гостинице. «Игорь, подожди, я сейчас». Скворцов спрыгнул с подножки, громко захлопнул за собой дверцу машины и, пружинисто шагая через две, взбежал по четырем ступенькам крыльца. В вестибюле было темновато, пахло рыбой. На голом клеенчатом диване, роскошно раскинувшись, спала уборщица Катя. Мелкие перманентные кудряшки осыпали ее розовый лоб. На щеке сладко и влажно краснел рубец от подушки. Маленькие черные усики, все в бисеринках пота. «Милая она какая-то. Спит?» — растроганно подумал Скворцов. Все ему были сегодня милы. И Тюменцев, и эта Катя. Тюменцев особенно был хорош. Серьезный, подтянутый, в строгих ресницах, с малиновым румянцем на пушистых щеках. Скворцов прошел коридором направо и постучал в дверь с номером 3. «Кто там?» — откликнулся женский голос. «Не она, Лора, вероятно». «Это я, Скворцов. Лидия Кондратьевна еще не встала?» «Встала, моется». «Погодите, сюда нельзя, мы не одеты». «А что? Мы не кривобокие!» — хихикнул другой голос. «Должно быть, Томкин». «Спасибо, я подожду». В вестибюле на диване Кати уже не было. Лежала только подушка да смятая, умилительная, в голубых бабочках косынка. «Что это я сегодня дураком каким-то? Все меня радует», — подумал Скворцов. Вестибюль был как вестибюль, мрачноватый, с трещинами на неровных, давно не беленых стенах, но ему и этот вестибюль нравился необычайно. И столик в углу, маленький, треугольный, застланный корявой какой-то тряпочкой, и голубые оттенки занавесочки, косы на каждом окне, ядовито-розоватая вата между рамами. Беспокоясь от счастья, не зная, куда себя приткнуть, он стал читать застекленное объявление в багетной рамке. Это оказались правила соцсоревнования работников гостиницы «Золотой луч». А он и не знал, что она так называется. Все знали гостиницу просто как деревянную. Правила были подробные. Минут на 10 внимательного чтения. Каждый пункт четко оценивался в очках. За участие в художественной самодеятельности начислялось 15 очков, за пользование библиотекой 8, за вежливость и культурное обращение с проживающими тоже 8 очков. На последнем месте стояла борьба с клопами 5 очков. Вестибюль, весело гремя ведрами, вошла Катя с глазами, как промытые окна. Вошла и обрадовалась. «Здравствуйте, товарищ майор! Вы за Ромничевой Лидой?» «Она примываться пошла», — слышал. «А мы вас ждали, ждали, заждались. Давно не были. Девки говорят, посмеяться охота, хоть бы майор тот приехал зубом. Скукота у нас, с майором хоть посмеешься». «Больно мало у вас за клопов начисляют». «Каких клопов?» «А вот», — он показал на последний пункт правил. «Не читала?» «А ну их, мы не смотрим. 600 метров норму дали, а тряпок не дают. Своими тряпками работаем. У меня последние кончились, старым тряком мою. А он не трет, хоть зубами грызи. А клопов на той неделе наметила кипятком шпарить. Да и нет их у нас. 1-2, когда выползет». «Ну а с участием в самодеятельности как у вас?» «Ничего, танцуем». «Ну, танцуйте, я приду проверю». «Дело не шуточное, 15 очков. На одном клопе этого не заработаешь». «Все шутите». «А я с вами, товарищ майор, серьезно мечтала побеседовать по личному делу». «Валяй, беседуй». любит тут меня один. Не так, чтобы очень красивый, но самостоятельный. Пожилой, лет 30. Расписаться просит. Идти мне за него или как?» «Или как?» «Ну вот, опять шутите. Я сама посмеяться не против, но тут дело такое. Судьба всей жизни. Надо отнестись ответственно. А вы его знаете, что не советуете?» «Нет, я тебя знаю. Спрашиваешь, идти ли, значит, не любишь». «Все про любовь, — говорят, товарищ майор. А я и не знаю, что за любовь за такая. Может, выйду, там и полюблю. Как вы думаете?» «Я тебе, Катя, сказал, как думаю». Катя зарумянилась и тихонько проговорила: «Не в молодости счастье. Я бы за такого, как вы, пошла. Ничего, что пожилые, а легкие, весело с вами». «Спасибо, Катюша, на добром слове. Я в некотором роде женат». «Да я не к тому. Я просто, к примеру, бывают и пожилые, а веселые. А мой-то не так пожилой, как вы, а скучный. В ухе ковыряет и говорит больно уж нудно. Слушаю его, и все мне кажется, будто это торжественная часть». «Умница! Не иди за него! Он тебя заговорит до смерти!» Катя покачала ведром. «Спасибо, товарищ майор, учту. А теперь бежать надо мне». Убежала. «Милая, это Катя», — думал Скворцов. «Ну до чего же милая? Любят меня женщины. А за что? Пустой я человек. Вот за что они меня любят. Пустой, легкий». И вдруг он спиной почувствовал, что счастлив. Так и есть. Обернулся. За спиной у него стояла Лида Ромнич, в халатике, худая, загорелая, с полотенцем через плечо. Волосы на висках мокрые, а серьезные серые глаза так и ложатся в душу. «С добрым утром!» «Здравствуйте!» «Я веселый, я счастливый, меня женщины любят!» — скороговоркой произнес Скворцов. «Едем? Я за вами. Машина, Тюменцев, все в порядке. В машине 3 бутылки квасу. У Ноя достал. Предупреждаю, в поле будет жарко». «Я не боюсь. Сейчас иду, только оденусь». «Жду, жду!» Он подошел к окну. Зеленый газик стоял на солнце и, наверное, уже накалился. У руля сидел Тюменцев, пушистый, серьезный до невозможности. А на стуле у крыльца раскинулась в утренней истоме Клавдия Васильевна. Вертя ногой в красной босоножке, она беседовала с Тюменцевым. «Игорек, и до чего же вы серьезные? Просто даже странно. В такие годы и такие серьезные. Разве можно?» «Это я от вас уже слышал», — мрачно отвечал Тюменцев. «Нельзя так много говорить, и все одно и то же». Клавдия Васильевна помолчала, встала со стула и, поигрывая бедром, медленно двинулась к машине. «А что это, Игорек, ваш майор все сюда, к этой Лиде, как ее похаживает? Может, муж они с женой, а?» «Нет». «Просто так? Характерами сошлись?» Тюменцев молчал. Майора Скворцова он любил слепо, преданно, целиком. Он не должен был позволять. Он мысленно подбирал в уме ответ, уничтожающий. «Вы...» — начал он, но не докончил. Клавдия Васильевна подошла вплотную к машине и положила на горячий капот свою большую грудь и голые круглые руки. Тюменцев незаметно нажал кнопочку у окна. «Ой!» — вскрикнула Клавдия Васильевна и подскочила. «Что с вами, Клавдия Васильевна? Будто меня в сердце током ударило. Нет, правда!» «А я думал, вас фаланга укусила». «Ой, не говори, не люблю фалангов этих, ужас! Вчера одну на пороге видела, белая, страшная, мохнатая, как покойник. Ночью не сплю. Все боюсь, что она в постель ко мне заберется. Думаю, заберется, а мне тут же конец, потому что сердце у меня больное, и очень я их ненавижу». Клавдия Васильевна, говоря, опять стала приближаться к машине. Тюменцев ждал, собранный как кошка перед прыжком. Она оперлась грудью о капот. Тюменцев нажал кнопку. «Ой, мои матушки!» — взревела Клавдия Васильевна. «Да это машина твоя, Игорь, током шибает! Что ж ты за ней не смотришь?» «Остаточное электричество, токи Фуко», — важно сказал Тюменцев. «Да ну тебя, к Богу, с твоими токами!» Клавдия Васильевна обиделась и ушла в дом. В вестибюле она увидела Скворцова. «Здравствуйте, товарищ майор! Что же не у нас остановились?» «Дали в каменный». «У нас лучше!» — подмигнула Клавдия Васильевна. «Женского полу больше». «Вашего полу везде хватает». «Ну вот, я и готова», — сказала, входя, Лида Ромнич. На голове у нее была белая по-монашески повязанная косынка, через плечо — офицерская полевая сумка. Сухие коричневые плечи вылезали из-под лямок ситцевого сарафанчика. Он сразу охватил ее взглядом как-то со всех сторон, от ясных серых глаз до острого мысика выгоревших белых волосков, сбегавшего по выпуклым позвонкам с затылка на спину. Одно плечо облупилось, на нем чисто блестела розовая новорожденная кожа. Скворцов почувствовал, что он не к месту, чрезвычайно до глупости умилен. «Что ж вы так, нагишмя?» — сказала Клавдия Васильевна. «Сгорите!» «А у меня в сумке кофточка. Накроюсь, если солнце». «Нам пора, едем», — сказал Скворцов. «До свидания, Клавдия Васильевна». «Счастливо вам погулять!» Было еще не очень жарко, но газик раскалился порядочно. Черная гранитолевая обивка прямо обжигала. «Игорь, на седьмой объект. Слушаю, товарищ майор». Газик заворчал, запыхтел, рыканул и тронулся. Дорога запылила. Небо уже начинало сиять сплошным серебряным блеском. «Жарко», — заметил Тюменцев, — «к обеду 40-42 набежит, как минимум». «Ты мне зубы-то не заговаривай», — строго сказал Скворцов. «Видел я из окна твои фокусы». Тюменцев зарозовел, обмахнулся ресницами и спросил. «Какие фокусы, товарищ майор?» «Не валяй дурака». «Кто тебе разрешил пугательное оборудование на казенную машину ставить? Не вижу я, что ли?» Скворцов нажал кнопку. Раздался легкий треск. «Товарищ майор, так ведь лезут же! Что мне делать? Я вот кнопку поставил». «В чем дело?» — спросила Лида. «А вот видите ли, Тюменцев, наш скромный советский Эдисон, кнопку приспособил, чтобы баб отпугивать. Она прислонится, а он нажмет кнопку и ее током бьет. Подумаешь, Иосиф Прекрасный с электрооборудованием». «Виноват, товарищ майор». «То-то виноват. Устройство демонтировать сегодня же. Есть демонтировать». «А кого же вы так отпугивали?» — спросила Лида. «Говори, говори, признавайся», — сказал Скворцов. «Вообще у меня это против разных задумано. Но конкретно сегодняшний день я его испытывал на хозяйке гостиницы». Лида засмеялась, а в это время в вестибюле гостиницы Клавдия Васильевна говорила уборщице Кате. «Эту, как ее, Ромнич, я насквозь вижу. В тихом омуте черти водятся. Не успела приехать — шуры-муры. Были бы у меня такие скелеты, постыдилась бы и перед мужиками разногишаться. Вобла она и есть вобла».